Глава 9. Шел второй день моей непонятной болезни, напоминающей летаргическую спячку, сопряженную с тотальной слабостью и периодической дрожью. Сидя на диване, закутанная в плед по самую шею, я пялилась на телефон, мигающий зеленым. Сложно вести два чата одновременно, когда одному собеседнику в панике рассказываешь правду, а второму врешь напропалую. Не дай бог не туда сообщение отправить. Разговаривала я с Владом, настаивающим на встрече и начинающим что-то подозревать, и с Иркой, сегодня так и не дождавшейся меня на учебе, хотя вчера я клятвенно обещала присутствовать. Уверена, во всем виновата Алена. Не знаю, что и как она успела сделать, сжимая мою шею каких-то 20 секунд, но именно с того дня все и началось. В полночь после стычки с этой дрянью меня одолела такая слабость, что даже уже лежа на кровати хотелось прилечь. Ощущение, будто я стою и стараюсь удержать на плечах тонну железа, с тех пор так и не прошло. Взглянув на меня утром, мама заявила, что с таким бледным болезненным видом в универе делать нечего. Стоило только зарыться обратно под одеяло, как она настигла меня нотацией о сидении в интернете ночами, видя в этом источник всех проблем. Ну да, конечно. «Ирка, опиши, что точно с тобой происходит? Температуру мерила?» «Я. У меня всегда температура 37 с хвостиком, и это нормально». «Ирка, померяй сейчас же, это важно». Закатив глаза, я все же выпуталась из пледа кокона, прошлепала на кухню к домашней аптечке, представляющей собой коробку из-под обуви, заваленную разными таблетками, и вытащила из ее недр пластиковый чехол с градусником. Закутавшись обратно в плед и сунув под мышку градусник, я открыла чат с Владом. «Князь, я чем-то тебя обидел?» Закусив губу, нерешительно постучала пальцами по экрану. «Свалить все на идиотов-одногруппников? Мол, достали, нет настроения, нужно просто побыть одной?» «Нет, он умный, поймет, что это отговорка». Если ощутил мой смех на расстоянии, то и увиливание, и нежелание встретиться тоже распознает. Вернее, видеть-то я его хочу, даже очень. Только вот нельзя, потому что ведьмак сразу раскусит, что к чему и как было. А врать ему так не хочется. Я запуталась. «Я». «Не говори глупостей. Ты ничем меня не обидел. Просто я немного потерялась в происходящем. Хочу поразмышлять над всем без сторонних влияний». «Князь». «Понял. Можно позвонить тебе вечером?» «Я очень хочу, чтобы ты позвонил мне вечером. А еще лучше прямо сейчас. Вот только ты наверняка и по голосу что-нибудь сообразишь. И еще я жутко соскучилась». Захныкав, я съехала по дивану и накрыла лицо подушкой, параллельно вспоминая о градуснике. Достав сие чудо медицины, едва не вывихнула челюсть, раскрыв рот от удивления. Привычных 37,2 не было и в помине. Не нагрелась даже на 36 градусов. Полоска ртути уверенно оставалась на 35,4. «Да быть этого не может!» Вслух пробормотала я, стряхивая градусник и снова ставя его. Скорее всего, плохо держала. Позабыв про то и дело вибрирующий телефон, я выждала 10 минут для верности и снова вытащила градусник на свет. Тот же результат. Тем временем мобильный мигал конвертиками двух чатов. «Князь». «Герцогиня». «Ирка». «Ну что, ты меряешь температуру? Агата». Остановившись на переписке с Ругаловой, я быстро напечатала 35,4, чувствую себя отвратительно. Снова начала трясти, а еще клонит в сон. Полный упадок сил. Чуть подумав, отправила следом еще одно. И меня убивает то, что я вру Владу. «Ирка, через полчаса буду у тебя. Не вздумай засыпать». Отправив ей на это «Окей», я снова зашла в чат с Яблоневым. «Я. Может, лучше я сама тебе позвоню?» «Князь». «Хорошо. В любое время дня и ночи. Серьезно. «Я. Спасибо». Облегченно выдохнув, я отложила телефон и понесла градусник на законное место. В голову как свинца налили, и опуститься на стул оказалось самым лучшим решением, чтобы удержать эту тяжесть. Локти уперлись в столешницу, подбородок лег на сложенные руки... И я прикрыла глаза. Вот так лучше. Еще бы подушку. Стоп, Ирка велела не спать. С каких это пор я слушаюсь Ругалову? Встряхнув головой, я отправилась прямиком в ванную и включила холодную воду. Освежив лицо и поддержав под ней руки, вернулась в зал, на ходу тряся пальцами. Телефон снова мигал, и, глянув на сообщение от Ирки, я мысленно застонала. Подруга тащила ко мне Березина и велела одеться во что-то приличное. Мне плохо, а она еще указывает, в чем болеть. Покорно потопав к шкафу, я вытянула первые попавшиеся джинсы и бирюзовую майку с изображением волка. Сойдет. Передевание выпило все оставшиеся силы, и я в изнеможении вернулась в объятия пледа и диванный плен. Кажется, даже ноги не успела вытянуть, как заунывно запел домофон. Ненавижу этот звук. Дотащившись до прихожей и хватаясь за дверные косяки, я нажала кнопку на трубке, догадываясь, что это кавалерия примчалась на помощь. Понятно, почему Ругалова так быстро. Березин, наверное, подхватил ее от универа на машине. Ирка стремительно рванула на себя входную дверь, и я едва не вылетела на лестничную площадку к ней с Лёшей. Березин вовремя выставил руки, поддерживая меня, и по лицам парочки я как-то сразу поняла, что прогнозы неутешительные. «Привет!» — поздоровался целитель без улыбки, недовольно покосившись на разувающуюся Ирку. «Привет!» — выдавила я ухмылку. «Как жизнь?» «Жалею, что некоторые не краснеют, когда врут», — сдержанно ответил Лёша. Ругалова, в чей огород камень и прилетел, поникла, жалобно посмотрев на него снизу вверх. «Похоже, целитель уже в курсе нашего дрочливого приключения. Придав мне устойчивое положение, он принялся расшнуровывать ботинки, а я по стеночке вернулась к родному дивану». Когда вопрос с вешалками верхней одежды и вещами был решен, светленькие зашли в зал. «Ну, что со мной?» — поторопила я их переглядывание. «Если коротко, она тебя жрет», — выдал Березин, уставившись на меня так, как иногда это проворачивал Влад. «Как тебе только в голову это пришло? Совершенно безответственно!» — обернулся Лёша на Ирку, севшую прямо на полу по-турецки. Подруга опустила глаза, делая вид, что все ее внимание захвачено узором ковра. Я бы ее пожалела, но мне было как-то слишком плохо для любых действий. «Ты хотя бы понимаешь, во что превратилась ее аура из-за каждого часа, что вы не говорили правду? Влад знает?» «Нет». Запнулась я, не подозревая ранее, что светлый целитель сущностью дельфина может быть таким сердитым и выглядеть настолько грозно. «А что значит... она меня жрет. Как это?» «Она подключилась к твоим каналам и пьет силу дистанционно, с помощью какого-то маячка, увидеть который я не в состоянии». Глубоко вздохнув, объяснил Лёша. «Ир, поставь чайник. Возьми из моей сумки ромашку и чабрец». Ругалова встала, но прежде чем уйти на кухню, спросила. «Чай же не поможет стопроцентно?» «Чай придаст ей сил на определенный срок. Помочь ей сможет только Яблонев, потому что за это больше никто не возьмется. И я очень надеюсь, что он не объявит мне войну из-за действия моего непутевого фамильяра. Я не хочу терять друга». «Да я сама влезла в драку, Ирка ни при чем. «И почему только Влад?» Словно очнулась я, отмечая, как это странно, видеть Березина в своей квартире. «Потому что ты потенциально его фамильяр. Неважно, согласилась ты или нет, прежде чем как-то вмешаться в твою энергетику, я обязан спросить разрешение у него». Смягчился Светлый, но мне показалось, что это не вся правда. «И я даже думать не хочу, что он решит сделать, когда увидит то, что вижу я. Милосердным темную часть нашего круга назвать трудно». На кухне Ругалова завозилась с чайником. Я поморщилась, когда она слишком сильно опустила его на решетку газовой плиты. «А моего разрешения недостаточно?» «Для Захарова и Праховой было бы достаточно. Но мы с ними работаем по-разному и обращаемся к различным по своей природе силам. Это все равно, что делать тебе переливание крови группой, которая подходит всем, а они могут сделать конкретно твоей, редкой». Лёша сел на корточки передо мной. «Позвони ему. Лучше, если Влад узнает от тебя, чем от нас с Ирой». «Тут он, конечно, прав. Мне бы было неприятно, если бы кто-нибудь чужой позвонил и сообщил, что Владу требуется моя помощь. Почему тогда сам не связался, раз я так нужна? Мне так стыдно, — закусила я губу, смутившись. Я ему вру последние 2 дня, что просто занята и не могу с ним встретиться. Понятно, кто тебя этому научил. Взъерошил свои светлые волосы целитель, глянув на стену, за которой находилась Ругалова. Вернее, пряталась Ругалова, потому что поставить чайник — дело 1 минуты. «Ничего, Влад тебя поймет, поверь. Я его очень давно знаю». От искренней улыбки Березина немного полегчало на душе, и я взялась за телефон. Проявляя верх тактичности, Лёша вышел из комнаты, и они о чем то заговорили на кухне с Иркой. Глубоко вздохнув, набираясь смелости, я выбрала князь в списке контактов и нажала на кнопку вызова. «Привет, герцогиня», — ответил он с улыбкой в голосе, заставивший почувствовать меня себя еще ужаснее, чем до этого. «Привет», — робко уронила я, соображая, как и что сказать. «Ты можешь пообещать мне не злиться, чтобы я тебе сейчас не сказала?» «Интригующе, очень интригующе. Но я не могу дать тебе такого обещания, поскольку не берусь утверждать, что останусь спокоен». «Жаль, не получилось». «Агата», — мягко позвал он, — «скажи мне, что случилось?» Скривившись, я подобрала под себя ноги и решила рассказать с самого начала, чтобы, если он решит приехать, то успел немного остыть в дороге. Я достаточно узнала Влада для того, чтобы понимать, как именно он встретит эту новость. Яблонев не терпит, когда людей, которых он считает своими, обижают. 2 дня назад мы с Ирой гуляли после пар и зашли посидеть в один дворик. И там нас нашла Алена, которая фамильяр с сущностью крокодила. Она набросилась на Ирку, и я... «Что она тебе сделала?» — ровно спросил Влад, и все, что в моем организме отвечало за инстинкт самосохранения, встало по стойке смирно. Она немного придушила меня, а теперь Лёша говорит, что она меня жрет. Пробормотала я, теряясь в звучании бреда, который говорю. Со стороны так точно полный идиотизм. «Березин сейчас в твоей квартире?» Еще тише переспросил Яблонев. «Да, его притащила Ирка, когда я написала ей, что у меня температура ниже 36 градусов». «Значит, ты написала Ирке, позволила ей привести к тебе своего практикующего и только сейчас говоришь обо всем мне?» «Прости», — пискнула я. «Я просто не хотела тебя волновать». «Буду через 15 минут», — перебил меня Яблонев и повесил трубку. Остается загадкой, как он это сделал, но в квартире ведьмак появился даже раньше указанного срока, как раз тогда, когда я допивала чай. Открыл ему Березин. И то, о чем они переговаривались, звучало слишком тихо, чтобы я могла даже попытаться различить отдельные слова. Слыша, как Влад снимает куртку и разувается, я про себя поблагодарила предусмотрительность Ругаловой, заставившей меня переодеться во что-то более приличное и видное, чем потертые тренировочные штаны и растянутая майка, заляпанная кетчупом. Встретить Яблонева впервые у себя дома в таком поношенном ансамбле... Моя девичья психика не вынесла бы подобного позора. Влад ступил в комнату, мельком осматриваясь, после чего его взгляд прочно зафиксировался на мне. Неизменные черные джинсы сегодня сочетались с темно-синим свитером с полукруглым вырезом, и на этом фоне глаза ведьмака оказались еще темнее, словно наполненные густым туманом. С плеча парня свешивался черный рюкзак, который я раньше не видела, и весь вид Влада выражал собой собранность и готовность действовать. «Привет», — начала я, отставив кружку. «Привет», — кивнул он, глядя на мое туловище туда, где, как я уже успела выучить, обитал док. «Понятно», — пробормотал он, чему-то кивнув. «Голова уже болит?» «Нет, пока только слабость и тяжесть. Влад, я...» Он выставил руку, обрывая меня, и опустил рюкзак на ковер. Не сказав ни слова, Яблонев вышел из комнаты, и я услышала, как в ванной зашумела вода. В зал скользнула бледная Ирка с покрасневшими глазами. «Ты что, плакала?» — удивилась я. «Конечно, я плакала. Я знаешь, как перепугалась. Еще Лёша со своей лекцией, а теперь Яблонев на меня посмотрел, как на врага народа. Я правда думала, что все в порядке. Ир, успокойся. Но откуда ты могла знать? Да, Ир, успокойся. Бесшумно вернулся в комнату Влад. Не засоряй мне пространство для работы своими пустыми, никчемными и лишними сожалениями. Толку от них, как от дохлого таракана. Влад, не надо так с ней. Ты права. Прямо посмотрел на меня Яблонев. С ней надо еще похлеще. И поверь мне, Агата, я сейчас изрядно себя сдерживаю. Мне в страшном сне не могло привидеться, что светлый фамильяр новичок с сущностью травоядного решит потягаться силами с темным фамильяром хищником. И во все это втравят человека, не знающих о подобных стычках ровным счетом ничего. Ты в каком мире видела, чтобы лошадь ела крокодила? Глаза Влада нехорошо сверкнули, и Ирка отступила к стене. В комнату стремительно вошел Алексей с еще одной кружкой пахучего травяного чая. Протянув ее мне, он встал рядом с Ругаловой, спокойно встречая взгляд Влада, но не загораживая от него Ирку. Не знаю, что сейчас действовало за правило, но оба практикующих напоминали родителей, отчитывающих детей за неподобающее поведение. Самое страшное то, что я действительно чувствовала себя несмышленышем, которого вот-вот поставят в угол. «Я думала...» — слабо начала Ругалова, опустившись на диван рядом со мной. «Ты не думала», — отчеканил Влад. «В том и проблема. Одним решением ты подставила под удар Агату, что косвенно относится ко мне, и утаила важную информацию от своего практикующего, что опять-таки косвенно могло поспособствовать его конфликту со мной, а значит, и с Праховой». «Косвенно? Потому что я не дала согласия. Тогда было бы напрямую. Как Влад может говорить так спокойно и ровно, когда всем очевидно, что он зол? Я тоже хочу такую суперспособность». «Я просто хотела уберечь Лёшу от схватки с этим козлом», — пробормотала Ирка краснее. «Сомневаюсь, что козел — сущность практикующего Алены, но вполне возможно, что характеризует его даже лучше». «Влад, пожалуйста», — позвала я ведьмака, видя, как он открыл рот, чтобы развеять Ирку просто по ветру. «Не надо. Ты можешь мне помочь?» «Я помогаю тебе с той секунды, как пришел. Ответил Яблонев, и взгляд его чуть смягчился. «Лёш, я думаю, тебе есть о чем поговорить со своим фамильяром подальше отсюда». «Согласен», — кивнул Березин. «И спасибо». Между парнями случился какой-то момент понимания, и я использовала его, чтобы одобряюще сжать руку Ирки. В глазах подруги плескались сожаления и вина. Я попыталась донести до нее взглядом, чтобы перестала мучиться. Тем более, что Влад уже помогает, а значит, все будет в порядке. Интересно, когда это у меня появилась такая уверенность в его силах? Наверное, с самой первой встречи. «Я вечером позвоню?» — с сомнением спросила Ирка. «Конечно, куда ты денешься?» Укор в моем взгляде должен был развеять любое ее опасение относительно угрозы нашей дружбы. Как бы там ни думали со своей позиции практикующие и не считали нас виноватыми, Ирку я тоже понимала. Подруга была по уши влюблена в Березина и, конечно же, не хотела допустить и малейшей вероятности, что с ним что-то может случиться. Светленькие быстро ретировались, пожелав мне напоследок выздоровления. Влад закрыл за ними дверь и вернулся в зал, опускаясь на колени возле своего рюкзака. Глядя, как он достает из него несколько свечей и какую-то черную ткань, я поняла, что ведьмак нарочно не смотрит в мою сторону, скрываясь за подготовкой, к чему бы она ни была. Яблонев закатал ковер, расстелил ткань и поставил на нее свечки в каком-то одному ему понятном порядке. Затем из рюкзака появился самый большой коробок спичек, какой я только видела, и Влад достал из него спичку длиннее указательного пальца. Ведьмак зажег все свечи, после чего загасил ее одним изящным движением. Засучив рукава свитера, парень прикрыл глаза и вытянул руки к пламени свечей, настраиваясь. Сидя тише воды ниже травы, я наслаждалась возможностью беспрепятственно разглядывать его. От черной шапки волос с модно выбритыми висками до мужского серебряного перстня с незнакомым мне камнем на большом пальце и двух печаток на мизинце левой и указательном правой. Ту, что на указательном, он носил постоянно. Я много раз рассматривала выгравированного на ней ворона. А остальные два перстня видела впервые. Наверное, тоже имеют какое-то определенное значение. С пальцев внимание переключилось на запястья, закрытые двумя черными напульсниками на кнопках. На правой руке поверх напульсника была еще серебряная цепочка браслета с каким-то символом, удивительно сочетающимся со всем остальным. Нужно будет спросить у Влада, что для практикующих значат украшения и какие для чего или от чего носятся. Вроде бы у меня должен быть свой камень, только как его определить? Интернет выдает какую-то обобщенную чертовщину, привязанную к знаку зодиака. Алёша, например, сходу определил, что Ругаловой подходит лазарит, и необходимо носить кольцо именно с ним. Руки Яблонева медленно опустились, и серые глаза парня вновь остановились на мне. Поднявшись с колен, он тихо подошел к дивану и сел рядом. Это одновременно насторожило и успокоило. В его присутствии со мной вечно творится что-то непонятное. «Смотри мне в глаза, Агата!» Не услышав той волшебной нотки, которой Яблонев заставлял меня обожать звучание своего имени в его исполнении, я напряглась. «Ты очень злишься?» «Агата, смотри мне в глаза!» — спокойно повторил ведьмак, никак не отреагировав на мой немного заискивающий тон. «Да, я чувствовала свою вину, обманывать его было ужасно. Но серьезно, может, уже хватит так остро реагировать?» «Ну, пожалуйста, прости. Я не знала, что это может быть так важно. Ирка сказала, что Алена ничего не успела сделать за такой короткий промежуток». Ухватилась я за соломинку. «А Ирка у нас профессор. Опытный фамильяр, состоявший в связи со своим практикующим более 5 лет. В твоей ауре дыра размером с баскетбольный мяч. Теперь представь, что в эту дыру вставлен шланг, через который Алена моет себя твоей силой, приобретая свежесть и восстанавливая собственные потраченные ресурсы». Влад схватил меня за голову, прижав ладони к щекам и зарывшись пальцами в волосы. «Я сказал, смотри мне в глаза, Агата!» Вздрогнув от властности, прозвучавшей в голосе Влада, я встретила его взгляд и... провалилась. Яблонев что-то зашептал на незнакомом языке, и от этого тело бросало то в жар, то в холод. По спине прошелся сквозняк, а ведь я точно знала, что его в квартире быть не может. Глаза Влада превратились в 2 затягивающих смерча. Я тонула в них и заворачивалась, как в мягкую перину, и наслаждалась невесомостью полета, которое они внушали. Что-то совершенно непередаваемое, неземное, магическое. Пальцы Влада нежно погладили мое лицо и спустились на шею, туда, где Алена оставила синяк своими пальцами. «Позволь мне защитить тебя, Агата», — прошептал он, придвинувшись вплотную. Теперь парень позвал меня как надо. Имя снова зазвучало красиво, и это всколыхнуло мой кораблик облегчения, не дав ему утонуть в океане опасений и вины. Не найдя в себе сил говорить, я безвольно кивнула, разом растеряв весь характер. Увидев разрешение, Влад аккуратно поддел меня под подбородок и заставил запрокинуть голову. К тому, что произошло дальше, я оказалась совершенно не готова. Губы Яблонева прижались к шее, накрывая синяк. И все внутри перевернулось с ног на голову. Дернувшись от этого прикосновения, я зачем-то взметнула руки и, опустив, поняла, что ладони лежат на плечах ведьмака. Горло охватил жар, кожа заколола, и я была чертовски уверена, что подобная реакция на такой, в общем-то, невинный поцелуй невозможна. Невозможно, вот только я сейчас сознание потеряю от его странного запаха, мурашек, забегавших по спине, от близости ведьмака ко мне. «Ты что делаешь?» — промямлила я, пытаясь как-то осмыслить происходящее. Но то слова убегали, то память отказывала, так что нормальных фраз не получалось. «Выжигаю ее прикосновение своим», — низко ответил Яблонев, все еще касаясь губами моей кожи. «Возможно, я должен был предупредить, что это весьма интимный процесс». Неудивительно, что Лёша так настаивал на кандидатуре Влада. Никто из них не хотел бы потом объясняться с Яблоневым на тему свершения интимных процессов с его потенциальным фамильяром. Несмотря на то, что мы с Владом были знакомы всего каких-то 2 недели, он пару раз вполне недвусмысленно заявлял, что связь, которую Тёмный так жаждет установить, сделает нас лучшими друзьями, братом и сестрой, защитниками друг для друга. Вывод достаточно очевиден. Рискни, Лёша, так меня полечить, получил бы в нос. Надеюсь, Влад ничего не выжигал этим способом на задницу у Праховой. Представив подобное, я скривилась. А вспомнив рассказ Ирки про отворот-поворот, покраснела. «Да что со мной такое?» «Да, возможно», — поддакнула я, начиная уставать держать голову в таком положении. «Саму малость». «Давай-ка уложим тебя». Я снова услышала ту самую улыбку, с какой Влад поднял трубку. «Укладывать? Что у него на уме?» Внезапно мысль о том, что мы остались вдвоем в моей квартире, перестала казаться нелепой, смешной и нереальной. Все было слишком реально. Мои руки на его плечах, его губы на моей шее, и мы оба на диване, наедине. Третье свидание, и то приличнее заканчивается. «Зачем?» — сглотнула я, стараясь убрать из головы различные варианты развития событий, нашептываемые паранойей и звучавшими во мне с каждым годом все громче мотивами феминизма. «Затем, что я не хочу, чтобы твоя шея затекла. Положение не самое удобное». Наверняка Влад что-то почувствовал. Убрав голову от моего горла, ведьмак внимательно посмотрел мне в глаза. Да, определенно уловил какие-то отголоски мыслей. Я знала, что Яблонев это умеет. Именно так в прошлую встречу он узнал мое любимое число. Просто попросил о нем подумать. «Агата, я не причиню тебе вреда. Никогда. Ты мне веришь?» Я глядела ему в глаза достаточно долго, чтобы мои заслезились. Моргать не хотелось. Отводить взгляд первой тоже. Но с каждым мгновением, что я отвлекала Влада от помощи, слабость возвращалась. К тому же парень продолжал спокойно и выжидающе смотреть. У него не дрожали губы от желания засмеяться, не дергались веки. Внешний ведьмак не испытывал никакого неудобства от навязанной мною дуэли взглядов. Птичья особенность? Скорее, подтверждение серьезности его слов. Яблонев не напоминал пустослова. Я вообще заметила, что он любит больше слушать, чем говорить. И это была одна из многих вещей в нашем общении, которая мне нравилась. «Я тебе верю». Под его взглядом я опустилась спиной на сиденье, положив голову на диванные подушки. Влад потянулся следом, не давая моим рукам соскользнуть с мягкой шерсти его свитера. Длинные пальцы ведьмака вернулись на мое лицо, он нежно потер виски, отчего вновь скопившаяся в голове тяжесть исчезла. «Тогда расслабься, герцогиня. Осталось чуть-чуть». Пальцы стиснули плечи князя, когда его губы вновь вернулись на подарок от Алены. Смехотворное пространство, что еще осталось между нами, заполнил его шепот на том же неизвестном языке. Жар и холод снова поочередно атаковали. Напряжение сковало тело, и я натянулась, как струна. Расслабиться не получалось при всем желании. Треск свечей, дыхание Влада, застоявшийся удушающий аромат чая. Звуки и запахи перемешались в голове. Я старалась думать о чем угодно, только не о Яблоневе, целующем мою шею вперемешку со странными напевами. Однако я сдалась, когда темный пошел еще дальше, втянув этот злосчастный пострадавший участок кожи в рот. О, Господи! Все старания абстрагироваться разбились о те же скалы безнадёги, что и мое желание выучить французский. Не реагировать на такое невозможно. Убедить 20-летнее тело не откликаться на действия привлекательного парня, прошедшего фейс-контроль у мозга, а Влад прошел его с блеском. Нереально. Холода больше не было. Сердце грохотало в ребра, оглушая. Откинув голову, тем самым открывая ведьмаку больше пространства для маневра, я согнула ноги в коленях, ощущая себя угольком в раскаленной печи. С плеч пальцы пробежались по его скулам, зарылись в волосы, и когда Влад чуть-чуть прикусил захваченный участок, я вскрикнула, подавшись наверх. Никто раньше не догадывался меня кусать. Интересно, почему? Это же божественное ощущение, к которому наверняка приложила лапу собачья сущность. Плевать, что Влад обо мне подумает, даже что я сама о себе подумаю. Я хотела, чтобы он сделал это еще раз. Если Яблонев собирался добиться согласия, ему следовало не запястье гладить, а хоть разок провернуть вот это. Словно услышав, парень прикусил еще разок, и я начала задыхаться от желания немедленного повторения. Низ живота ударила горячей волной возбуждения, Если до этого Владу оно не было очевидно, то мои затвердевшие соски, проступившие через лифчик и майку, служили неплохой подсказкой. Конечно, в том случае, если он смотрел куда-нибудь, кроме моей шеи. Я не сильно потянула Яблонева за волосы, надеясь заглянуть темному в лицо и понять, какого черта он вытворяет, за исключением наиболее очевидного варианта с моим соблазнением. Вместо того, чтобы дать посмотреть в свои бессовестные глаза, ведьмак укусил в третий раз, и я потерялась. Огонь лихорадки, охвативший от макушки до пят, сменился онемением и темнотой. Что бы это ни было, бороться с ним не получалось. Оставалось только поддаться и уплыть подальше от безумия, в которое превратил мою жизнь Яблонев.